Часть первая. Прыжок. Глава первая. Лицо на воде. Один. Время — лицо на воде. Поговорка из далекого прошлого, из далекого Меджеса. Эдди Дин там никогда не был. И одновременно был, в определенном смысле. Однажды ночью, когда они встали лагерем на А-70, канзасской платной автостраде, в Канзасе, которого не было в его мире, Роланд своим рассказом перенес туда всех четверых — Эдди, Сюзанну, Джейка и Иша. Той ночью он рассказал им историю Сьюзен Дельгадо, своей первой возлюбленной. Возможно, единственной возлюбленной. Историю о том, как он ее потерял. Поговорка, возможно, соответствовала действительности в те времена, когда Роланд был чуть старше Джейка Чемберза. Но Эдди полагал, что она стала еще вернее сейчас, когда мир скручивался, как заводная пружина в древних часах. Роланд сказал им, что в Срединном мире больше нельзя доверять даже таким аксиомам, как направление стрелки компаса. Сегодняшний Запад завтра может стать Юго-Западом. Безумие, да и только. И со временем происходили аналогичные странности. Некоторые дни Эдди мог в этом поклясться, растягивались часов на 40, а некоторые ночи, вроде той, когда Роланд перенес их в Меджес, казались еще длиннее. А потом приходил день, когда вечер наступал чуть ли не после полудня. Темнота буквально рвалась из-за горизонта тебе навстречу. Конечно же, Эдди задавался вопросом, а не заблудилось ли время в этих краях. Они выехали из города Лат на Блейне, монорельсовом поезде. И этот Блейн Моно доставил им немало хлопот, потому что управляющий им компьютерный мозг окончательно и бесповоротно свихнулся. Эдди удалось убить его своей алогичностью. «В этом ты мастер сладенький. Это у тебя от природы», — сказала ему тогда Сюзанна. И из поезда они выгрузились в Топике, расположенной совсем не в том мире, откуда Роланд извлек Эдди, Сюзанну и Джейка. Наверное, им следовало радоваться, что они в нем не жили, ибо мир этот, где профессиональная баскетбольная команда Канзас-Сити называлась «Монаркс», Кока-Кола, Нозала, большой японский автомобильный концерн Такуро, а не Хонда, поразила какая-то страшная болезнь, прозванная супергриппом и выкосившая практически все население. Так что засунете мысли в свою Такуро Спирит и езжай дальше, подумал Эдди. Раньше он четко ощущал бег времени. Страх, конечно, практически ни на секунду не отпускал его. Он полагал, они все боялись, за исключением, возможно, Роланда. Но в том, что он держит руку на пульсе времени, сомнений не было. Ощущение, что время ускользает от него, не возникало, даже когда они шагали по А-70 с патронами в ушах, глядя на застывшие автомобили и слушая ноющее дребезжание того, что Роланд называл «червоточиной». Но после встречи в Стеклянном дворце с приятелем Джейка Тик-Таком и давним знакомцем Роланда Флегом или Мортоном, или, возможно, Мерлином, время изменилось. «Не сразу, конечно. Мы попали в этот чертов розовый шар, увидели, как Роланд по ошибке убил мать, и когда вернулись...» Да, именно в тот момент все и случилось. Они проснулись на опушке, милях в 30 от зеленого дворца. По-прежнему могли его видеть, но сразу поняли, что стоит он уже в другом мире. Кто-то или какая-то сила перенесла их над или сквозь червоточину и оставила на тропе луча. Кто-то или что-то позаботилось о том, чтобы обеспечить им ланч, банки с газировкой Нозала и куда более знакомое печенье Киблер. Рядом они обнаружили насаженную на сучок записку от того типа, которого Роланд едва не убил во дворце. «Отступитесь от башни. Это мое последнее предупреждение». Нелепость, иначе и не скажешь. Разве мог Роланд отступиться от башни? С тем же успехом можно было попросить его убить прирученного Джейком путаника, освежевать и зажарить к ужину. Ни один из них уже не мог отступиться от темной башни Роланда. Да поможет им Бог, каждый хотел пройти этот путь до конца. «До темноты еще есть время», — сказал Эдди в тот день, когда они нашли записку предупреждения Флэгга. «Ты хочешь использовать его, не так ли?» «Да», — ответил Роланд из Гилиада. «Давайте его используем». Что они и сделали, следуя тропе луча, шагая по бескрайним полям, разделенным полосами колючего кустарника, нигде и ни в чем не обнаруживая присутствия человека. День за днем, ночь за ночью, низкие облака затягивали небо. Но поскольку шли они тропой луча, над их головами облака порой расходились, обнажая островки синевы. Жаль лишь, что ненадолго. Однажды ночью они увидели полную луну, а на ней — лицо с неприятным прищуром и хитрой ухмылкой торговца-мешочника. По подсчетам Роланда получалось, что сейчас позднее лето, но Эдди склонялся к тому, что глубокая осень. Трава пожухла и пожелтела, с редких деревьев облетала листва, да и кусты стояли голые. Дичь попадалась все реже, и впервые за долгие недели, с тех пор, как они покинули лес Шардика, медведя-киборга, им приходилось ложиться спать на пустой желудок. Но все это, — думал Эдди, — раздражало куда меньше, чем ощущение утраты времени. Оно больше не делилось на часы, дни, недели, времена года. Луна могла подсказывать Роланду, что лето заканчивается и грядет осень, но окружающий мир выглядел как в первую неделю ноября, дремал, готовясь впасть в зимнюю спячку. Время, к такому выводу пришел Эдди в тот период, по большей части создается внешними событиями. Когда случается много всякого и разного, оно вроде бы бежит быстро. Если же не случается ничего, кроме привычной рутины, оно замедляется. А когда вообще ничего не происходит, время просто исчезает. Собирает вещички и отправляется поразвлечься на Кони-Айленд. Странная, но правда. «Неужто ничего не происходит?» — задавался вопросом Эдди. А поскольку не было у него другого занятия, кроме как толкать перед собой коляску Сюзанны, пересекая одно пустынное поле за другим, времени для поиска ответа ему хватало. Единственной странностью, которая имела место быть после возвращения из магического кристалла, это, как назвал его Джейк, загадочное число, но, возможно, оно ничего и не значило. Им пришлось решать математическую загадку в колыбели Лада, чтобы получить доступ к Блейну, и Сюзанна предположила, что магическое число — отрыжка той самой загадки. Эдди сомневался в ее правоте, но, черт побери, соглашался принять предположение как одну из версий. Но действительно, ну что могло быть такого особенного в числе 19? Это ж надо, загадочное число. После некоторого раздумья Сюзанна сказала, что это простое число, как и те числа, что открыли ворота между ними и Блейном Моно. Эдди добавил, что это единственное число, стоящее между 18 и 20, всякий раз, когда он считал до 20. Джейк рассмеялся и предложил ему не нести чушь. Эдди, сидевший у самого костра и свежевавший кролика, этому кролику предстояло присоединиться к уже освежеванным кошке и собаке в его заплечном мешке, попросил Джейка не насмехаться над его единственным талантом.